Глава 19. В Лувр меня не пустили. Хотя какого черта я там забыл? Посмотреть, как все делают селфи с Мона Лизой, уже видел. Смешно, да. Даже Мона Лизе смешно. Сидит за стеклом, улыбается. Но меня туда понесло, потому что Вика бы пошла. Она щебетала о Лувре, я запомнил. И про центр Жоржа Помпиду. Вот он меня рассмешил. Да на моем заводе тоже все коммуникации наружу вынесены и трубы в разный цвет покрашены. Но я же не делаю при этом умное лицо. Я железное делаю, как Вика сказала. А вообще, что она придумала? Дарью спасать. Глупая. Да кто держал ее, эту Дарью? Я просто грамотно мотивировал, чтобы нормальную замену поскорее подобрала, а не то, что кадры подсовывали. Я расхохотался в голос. И ведь нашла. Ага, и я нашел. Вику. И тут же сердце сковало. А где теперь ее искать? Объявление в полицию или на телевидение? Блин, кажется, я реально набрался. Группа темнокожих за шизовым разноцветным фонтаном с неприязнью зыркнула на меня. Лица изобразили серьезные. Пафос наше все. Один чернокожий парниша отделился от группки и направился ко мне. Замурлыкал что-то на французском. Я развел руками. «Не understand. Вали, бро, куда шел?» Верзила дернул меня за рукав с явным наездом. «Бур-бур-бур. Ой, страшно». Я отмахнулся. Он полез снова. Я уложил его на автомате. Черный пояс по айкидо. Это уже на подкорке. Технику не пропьешь. Парниша охнул, приложившись об асфальт. Другие, похожие друг на друга, как с иллюстрацией «Парижские дети подземелья», рванули на меня. «Не, ребята, я не в настроении мордобоя. Утром уже свое получил. Расчувствовался. Мастер питерский увидел бы мой утренний полет об стену. Отобрал бы пояс на раз-два. Хватит. Так что я покачнулся. Собрался. Сиганул через заборчик со знаком дорожных работ и помчался прочь. Смешно стало. Когда обернулся через минуты три. Отстали кучерявые. Бегать надо по утрам и вечерам, парни. В парке к белочкам, а не наркотой баловаться». Я махнул им рукой и побежал дальше. До какого-то собора. Дыхалка сбилась слегка. Все-таки водка дрянь, даже очень дорогая. Я засунул руки в карманы и пошел помедленнее. Дурак дураком. Тянуло поговорить, но не с кем. Телефон в апартаментах оставил. Вот все удивятся, что не отвечаю. Я же обычно круглые сутки в зоне доступа. Уважаемые партнеры, дорогие клиенты, прохвосты поставщики, пожалуйста, что вы хотели? Лентяи подчиненные? Опять без меня никак. Хотите пинка? Легко. Всегда считал, что дело руководителя – кошмарить подчиненных. Оказывается, не все согласны. А вот и посмотрим, как без меня справятся. Устал я уже. Достали. Я бродил, слонялся, словно французский клошар, и уже снова было не смешно. Люди вокруг, а словом перекинуться не с кем. В кафе одни иностранцы. На улицах куча японцев с фотоаппаратами. Кажется, их копипастом размножают и распределяют равномерно восторженными кучками согласно квоте. Эти в Москву, эти в Питер, а эти в Париж. Реально перед Исаакием? Имеется в виду Исаакиевский собор. Таких же видел. Мусульманское семейство на остановочном комплексе от меня шарахнулось. Как от зачумленного верблюда. Ну и фиг с вами. Ничего вы не понимаете в большой русской душе. Заявил им я и зашагал дальше. Ближе к вечеру и трезвости. Постепенно сходя с ума от щемящей сердца долбанной парижской романтики. В подворотне перед Елисейскими полями обратил внимание на грудастую девицу в недоюбке. Точь в точь, как в бриллиантовой руке. Она улыбнулась, а у меня вырвалось. «Руссо-туристо? Облика морали, Ферштейн?» «Привет соотечественникам!» Вдруг засмеялась девица и подмигнула. «Русская?» Опешил я и обрадовался родной речи. «Уфа!» – ответила она. «Развлечься хочешь? Россиянам скидки!» Я моргнул. Если честно, я брезгливый. Но тут такой тоской затопило, что я сказал. Развлекся уже по горло, а поговорить не с кем. «Ну, это не по моей части», – хмыкнула девица, как-то сразу расслабившись и переставая выпячивать грудищу. «У меня тариф». В голове звякнуло, что дальше мне уже скатываться некуда. Но я ответил. «Заплачу по тарифу. Могу вперед». В конце концов, представительница древней профессии может знать, что нужно женщине, которой неизвестно, что нужно. В маленьком французском кафе, где, как и везде, круглые столики ютились на каждом свободном метре, девица по имени Алина отпила латте из большой чашки и сказала после того, как я изложил факты. «Нет, ты, конечно, клиент и все такое, но ты реально козел». «Почему? Обоснуй». «Ты в натуре не понимаешь, что девушка будет чувствовать после всего этого?» «И что же? Я просто хотел». «Приезжать? Отомстить? Поиметь?» У меня во рту пересохло. Я хотел, чтобы она перестала вести себя так, чтобы поняла, что ты главный. И рядом не стоит рта раскрывать против, да? Ведь она прыгнула к тебе в постель и больше нечем крыть? Не совсем. Я не... А выглядит так. Твои рекомендации как профессионала. Я бы повелась на какой-нибудь крутой подарок, типа машины. Но твоя Вика не поведется. Я таких не понимаю, но они тоже на свете водятся. То бишь остаются цветы, извинения. Между ними подарки поромантичнее. И настройся, что сразу она тебя не простит. Может, конечно, вообще не простит. Но тут уж тебе решать, надо это все тебе или не надо. Надо. Тогда удивляй. Готовь безумные романтические жесты. Такие, на которые удав был бы не способен. Например. «Миллион алых роз», – расхохоталась она. «А где тут цветы заказывают?» – оживился я. «Сейчас ручку попрошу официанта». «А знаешь», — еще громче засмеялась Алина, «твоя Вика права, ты точно биоробот. Если бы ты работала у меня на предприятии, сейчас бы наложил на тебя штрафные санкции», — буркнул я, «и премии бы лишил». «Тебе не повезло, у меня свободный бизнес и предоплата», — оскалилась Алина. «Ладно, проехали. Предлагаю еще варианты безумных романтических жестов. Я забрал таки ручку у официанта». Развернул салфетку. Выложил еще пару купюр на стол. Вот, за креатив доплачиваю. Хо-хо, тиран, но щедрый. Придется включать вдохновение. Еще смеясь, Алина загребла евро. Обернулась и показала мне благообразную старушку лет под 100. Мечтательно застывшую перед чашкой кофе у окна. Вот кто нам поможет. Человек со вкусом и опытом. Мадам Воронцовская. Дворянских кровей, между прочим. Говорят, по ней когда-то сох весь Париж. Может, и врут. Но бабка что надо. Пойдем, щедрый клиент, если готов расщедриться на бутылку дорогого вина. Хоть на 3, сказал я и решительно встал. Вы видели когда-нибудь, как старушка преображается в женщину? Нет, не с молодильными яблочками, а в настоящей жизни. Именно это произошло с мадам Воронцовой, стоило мне подойти к ее столику. Поворот головы. Мгновенно включенный взгляд. Интрига с поволокой. Просто вау. Я многозначительно глянул на свою помощницу. Учись, Алина, чтобы не в подворотне стоять, а раскручивать лордов на полсостояния. Возле такого очаровательно скрытого кокетства, подаренного мне полувзглядом 90-летней женщины, как-то само собой вышло встать по-гусарски, представиться и спросить. «Прошу прощения, мадам, вы позволите?» «Пожалуйте, молодой человек». С французским прононсом ответила старушенция. Алина приземлилась рядом без всяких экивоков. «Мадам Лили, бонжур. Я рискнула сказать этому месье, что вы сможете нам помочь». «Оригинально, Алин. В чем же?» «У месье серьезная проблема. Он ничего не понимает в романтике». Старушка посмотрела на меня, как на инвалида. «Какая жалость. Такой красивый мальчик. Вы немного похожи на моего второго мужа. Он был художником». Точнее, мы так и не расписались, потому что официально я еще была замужем за Сержем. Он не давал развода. И я просто сбежала с Франсуа за океан. Мы были с ним так счастливы. Не то что с Сержем. Вы знаете, эти вынужденные браки, когда вмешиваются родители и настаивают на скучнейшем мужчине, называя его хорошей партией, они ни к чему не приводят, особенно тех, кто ищет в жизни искренних чувств и большой любви. Вы согласны? На одном дыхании выпалила мадам Воронцовская, поправила локон на виске и посмотрела на меня. С трудом выношу такое обилие слов, но положение обязывало, и я просто сказал «Да», и подозвал официанта. Все в этой престарелой женщине было невозможно женственным. Я вообще не обращаю на подобное внимание, отмечаю только красиво-некрасиво. Однако передо мной сидела настоящая дама. Музейный экспонат женственности под названием «Угасшая красота». Каждая деталь была точно подобрана и дополняла образ. Словно его составлял гример для спектакля «Дама с собачкой». 100 лет спустя. Серебряные серьги, оттягивающие немного мочки ушей. Уложенные поредевшие локоны. Бежевая шляпка, надетая со старомодным кокетством. Изгиб бровей. Легкая косметика на морщинистом лице. Жемчужная нить, проглядывающая из-под бежевого пальто. Шелковая блузка, перстень и запах духов. Готов поклясться, это были Шанель номер 5. Хотя я ни черта в духах не разбираюсь. Покупаю только один парфюм, который мне нравится. Всегда один и тот же. Но тут все было иначе. Детали не бросались в глаза, но на них невозможно было не обратить внимания. Я заказал вина, на которое указала Алина. Мадам Воронцовская рассматривала меня. Кажется, с не меньшим интересом, чем я ее. «Романтика – это прекрасно», – проговорила мадам с томным взглядом. Женщина ждет от мужчины героизма, штурма крепости, сражения с драконом, решительности, готовности положить все у ее ног. И в этом снискать свое счастье. Нет ничего хуже нерешительных мужчин, которые не знают, что им нужно. «Я знаю, но ныне с драконами напряженка», — улыбнулся я. Старушка рассмеялась. «Все зависит от ваших чувств. И от девушки, конечно». Для одной героем станет тот, кто примет возлюбленную, к примеру, со всеми ее пороками и в недостатках будет видеть достоинство. Для другой – герой тот, кто готов решить проблемы. Ведь они есть у каждой женщины. Финансовые, семейные – о-ля-ля, всего не перечесть. А порой драконом может стать официальный муж или отец, который выдает замуж за другого, чинит препятствия, словно речь идет о Монтеке и Капулете. Или общество. Говорящая, девушка, которая работала в дансинге, не может стать женой приличному человеку. И вот настоящий герой выходит один против всех и побеждает, получая ее. Или, напротив, теряет. Знаете ли, английский король Эдуард как раз перед войной отказался от короны ради любви. Да-да, так и было. Мадам Воронцова перевела дух, словно это тоже произошло с ней, и добавила. Драконов много, молодой человек. Просто они прячутся под разной личиной. И поверьте, всегда найдется, кого побеждать. «А я в детстве кино смотрела. Как победить дракона?» – вставила Алина. «Там вообще философский смысл». «О, да, детка», – кивнула старушенция. «И некоторые драконы не так хорошо видны». «Зато удава налицо», – хмыкнула Алина. В сердце защемило. Я не был уверен в здравомыслии всей этой затеи, но спросил по-деловому. «Мадам Воронцовская, я буду вам благодарен, если подскажете, как попросить прощения у девушки, которая считает меня последним негодяем». «А вы правда негодяй?» – с огоньком в глазах спросила дама. «Правда, правда», – кивнула Алина. «Но вы влюблены», – с придыханием добавила мадам. «И готовы меняться?» Этот вопрос застал меня врасплох, словно она спросила о чем-то непристойном, личном настолько, что знать может только я и мое зеркало в ванной. Я отвел глаза и почувствовал, как кровь приливает к щекам. «Ах, какая прелесть! Действительно влюблен!» – всплеснула сушеными ручками мадам. «Тогда это все меняет. Влюбленный мужчина способен на безумство. Мой третий муж – режиссер, тогда еще не муж, похитил меня прямо со свадьбы в замке Шато-де-Рени. Там было столько цветов, гостей и прессы. Ах! Какой у меня был шлейф на платье. Так вот, Луи приземлился на вертолете и украл меня прямо с обряда венчания. Это был чрезвычайный скандал. Не только бульварные газетенки, но вся светская хроника солидных изданий взорвалась статьями под самыми идиотскими заголовками. О да, почему я говорю об этом? Луи обманул меня, и я покинула его. Он добивался меня целый год. Посылал цветы, письма в стихах, признания. Но, увы, его обман был слишком жесток. Поэтому я приняла ухаживание барона де Понтияка. Тогда Луи решился на последний шаг. И я мечтательно улыбнулась мадам Воронцовской и коснулась большим пальцем перстня с бриллиантом. Я простила его. «Дурдом какой-то». «Вы не любили их», — заметил я. «Напротив», — возмутилась мадам. «Я любила их. Каждого по-своему, но всегда безумно. Ибо любовь не бывает с умом. Настоящая любовь может быть только безумной. Иначе это вовсе и не любовь, по моему мнению. И знаете, молодой человек, разбитое сердце женщины склеить сложно. Лучше его не разбивать. Даже такому красавчику, как вы. Я не считаю себя красавчиком, ответил я. Мой милый мальчик, погрустнела старушка. Видимо, кто-то вас недолюбил. Вы боитесь любить, но, слава богу, это исправимо. Поверьте, любовь – это подарок. И если она постучалась в ваше сердце, можете считать, что к вам пришла большая удача и благоприятная карма. Есть люди, которые знают о любви только из книг и кино. И я рада сообщить вам еще одну хорошую новость, мой мальчик. Вы заслужили счастье любить. Неважно, взаимна любовь или нет. Это действительно большое счастье, даже если бывает больно. Это было странно. Свежо хоть и подпахивало нафталином. Хотелось уйти и остаться, потому что казалось глупым и разбирало любопытством. Как если бы встретились преподаватели двух миров в космобаре посреди вселенной. Такое могло никогда не случиться, но случилось. А значит, секреты женской логики, которые не существуют, но одновременно самые правильные по мнению женщин, стоили внимания и рассмотрения. Чем черт не шутит?